В сопровождении проводника из вагона, который нес наши пледы, мы прошли по освещенной двумя газовыми рожками платформе в самый ее конец, к маленькой дверке, и вышли. Помню, мадам, вопреки обыкновению, не пожалела проводнику чаевых. Фонари на экипаже бросали загадочный свет, окунувшись в него на миг, мы заняли наши места. «Пощоль!» — крикнула мадам и рывком подняла окно. Нас объяли тьма и тишина. Чего уж лучше для размышлений. Сон не восстановил мои силы. Я чувствовала озноб и слабость, меня по-прежнему одолевала дремота, но я уже не могла заснуть. Я клевала носом, то сознавая, где, то почти нет. Когда я пыталась представить себе Дувр, в голове плыли даже не мысли, какие-то грезы. Но слишком истомленные, вялые, я не задавала вопросов мадам, просто откинувшись на подушке, смотрела на серые, под светом фонарей экипажа, живые изгороди, убегавшие назад, в темноту. Мы свернули с большой дороги под прямым углом и остановились. «Сойди, толькни, открито!» — крикнула мадам возница в окно. Наверное, мы миновали ворота, потому что, когда опять покатили, мадам проревела, обращаясь ко мне. «Добрались до гостинись!» Потом вновь была темнота и тишина, вновь беспамятство дремы, а очнувшись, я обнаружила, что экипаж стоит, и мадам с низких ступенек у раскрытой двери расплачивается с возницей. Она сама внесла свой баул и мою сумку в дом. Я, осморенная усталостью, не думала об остальном нашем багаже. Выходя из экипажа, я посмотрела направо, налево, но ничего не разглядела, кроме пятен света от фонарей на мощенной площадке перед дверью и на стене. Мы вошли в холл или в вестибюль. Мадам затворила и, кажется, заперла дверь. Нас обступила кромешная тьма. «Где свет, мадам? Где люди?» — спросила я, очнувшись. «Четверти час, детка, но свет всегда вот он!» Она пошарила где-то сбоку и через мгновение чиркнула шведской спичкой, а потом зажгла свечу. Мы были в каменном вестибюле. Справа виднелся сводчатый проход, слева во тьму уходили каменные стены галереи, винтовая лестница достаточно широкая, мадам уже тащила по ней наверх свой баул, начиналась подаркой в правом углу. «Идемте, дорогая детка, берите свой сумк. Не забудьте плед, он вас не обременит». «Но куда мы идем? Здесь никого нет», — сказала я с удивлением, оглядываясь вокруг. «Странная какая-то была гостиница». «Неважно, моя дорогая детка. Меня здесь знают и всегда приготовят мне мой комната, куда я известил письмом. Идите за мной в тихомольк!» И она стала подниматься со свечой в руке. Лестница была крутая, с протяжными маршами. На площадке третьего этажа мы свернули в длинный мрачный коридор. Мы не слышали ни единого звука и никого не видели, пока поднимались по лестнице. «Вуаля! Вот она, мой дорогой старый комнат! Входите, дрожащий мод!» И я вошла. Комната оказалась просторной, с высоким потолком, но была запущенная и унылая. Изножьем к окну стояла высокая кровать с пологом темно-зеленого плюша или бархата, пыльным и напоминавшим погребальный покров. Скудная мебель была старой, на полу возле кровати темнел прямоугольник вытертого ковра. В этой большой и мрачной комнате было холодно, будто в склепе. Вид у нее был нежилой, но я заметила в камине золу. Неверный свет нашей свечи из бараньего жира усугублял гнетущее впечатление. Мадам поместила свечу на камин, заперла дверь и положила ключ в карман. «Я всегда делаю так в гостинись», — сказала она, подмигнув мне. А потом с продолжительным «ох», выражавшим усталость и облегчение, она опустилась на стул. «Не здесь, наконец», — проговорила она. «Я обрядована. Это ваша кровать, моя в гардеробной». Она встала, взяла свечу. Я последовала за мадам в гардеробную. Убогая складная кровать, стул и стол составляли всю ее меблировку. Это был скорее чулан, чем гардеробная, не отделявшийся даже дверью от комнаты, в которой стояла кровать с пологом. Мы вернулись туда, и я, истомленная, изумленная, присела, зевая на кровать. «Надеюсь, нас вовремя разбудят к отходу судна», — сказала я. «О да, никогда не подводили». Не поднимая глаз от своего баула, проговорила она, поглощенная расстегиванием ремней. Какой бы непривлекательной ни казалась мне моя постель, я хотела поскорее лечь. И, совершив необходимое путешественнице омовение, наконец улеглась, но прежде добросовестно воткнула мою булавку-амулет с сургучной головкой в валик кровати. От недремлющего ока мадам ничего не могло укрыться. «Что такое, дорогая диетка?» — спросила она, подошла и стала разглядывать цыганский амулет, головку булавки, которая казалась крохотной божьей коровкой, опустившейся ко мне на постель. «Ничего, амулет, причуда. Прошу вас, мадам, позвольте мне спать». Еще раз оглядев булавку, повертев ее в пальцах, мадам вроде удовлетворила свое любопытство. Но, к несчастью, сама она совсем не хотела спать.